Глава 45. Кристиан. Я вернулся домой только в 2 ночи. Мои шаги эхом отдавались от мраморного пола по пути в кабинет. Я начал ненавидеть путь от входной двери. Приходилось миновать слишком много тихих комнат и призраков наших воспоминаний. Стелла провела со мной всего несколько месяцев. Я жил без нее один много лет и был в порядке. Но теперь, когда она ушла, пентхаус опустел, будто из него высосали все сердце и душу, оставив лишь пустую оболочку. Дверь кабинета беззвучно открылась, и я опустился на свое место, не включая света. Я уничтожил все папки с материалами про Стеллу на следующий день после того, как она их нашла, но из-за их фантомного присутствия кабинет перестал ощущаться убежищем. Тем не менее, я предпочитал его спальне, где ее мягкий аромат оставался на простынях и подушках даже недели спустя. Иногда я слышал ее смех, а порой оборачивался и мог поклясться, что она рядом, дразнит меня, как всегда. Я откинул голову назад. Виски и адреналин с турнира по покеру по-прежнему оставались в крови. Брок стал победителем. Он не был на дежурстве, поскольку Стелла проводила вечер дома, но я не стал поздравлять его. Мне было тяжело на него смотреть, он напоминал о ней. Еще труднее было о ней спрашивать. Я велел ему немедленно предупредить меня, если она окажется в опасности, но в остальном ее нынешняя жизнь оставалась загадкой. Кроме того, возникало искушение позвонить Джулс. Она осталась должна мне за то, что я вытащил ее из одной передряги в прошлом году и была одной из лучших подруг Стеллы. Если кто-то и знал о мыслях и чувствах Стеллы, так это она. Последняя просьба Стеллы — единственное, что меня сдерживало. Я легко мог пренебречь этим поводом, но он работал лучше железных оков. Я чувствовал себя чертовски глупо из-за того, что настолько по ней скучал, и еще глупее из-за механизма выживания, выработанного после ее ухода. Я поднял голову и открыл секретный ящик, где раньше хранились папки. Теперь он был заполнен письмами, которые я никогда не отправлю. По одному за каждый день разлуки. Раньше я высмеивал столь глупое и жалкое поведение. Если бы прошлый Кристиан увидел меня сейчас, он бы пристрелил меня, чтобы избавить от страданий. Плевать. Сейчас письма были единственным способом с ней поговорить, а их написание — почти терапией. Они охватывали самые разные темы, от истории из моей взрослой жизни и любимых книг до ненависти к клоунам. Я убежден, что они воплощение дьявола. Письма напоминали отдельные главы из книг, смешанных в хаосе, из которого состояла моя жизнь. Единственное, что их объединяло — все они были для нее. Стелла сказала, что ничего обо мне не знает, и я излил ей всего себя. Я взял ручку и принялся писать ночное письмо. Когда я закончил, зрение туманило усталость, но я аккуратно сунул записку в ящик стола. Вместо того, чтобы уйти в спальню, я остался в кабинете и смотрел в окно на темное ночное небо. Растения стояли на подоконнике темными силуэтами в лунном свете. Им просто нужно немного любви и внимания, чтобы процветать. Я поливал их и неукоснительно заботился с тех пор, как уехала Стелла. Она любила эти цветы. Но они все равно казались печальными и вялыми, будто знали, что их привычный опекун ушел и никогда не вернется. «Знаю», — сказал я. Невероятно, что я опустился до разговоров с растениями, но тем не менее. Я тоже по ней скучаю. 30 июля. «Стелла, Должен признаться, я не хотел питомца, даже когда был ребенком. Однажды родители спросили, хочу ли я щенка, и я уверенно ответил, что нет. Не потому, что я ненавижу животных. Просто мне всегда казалось, эта игра не стоит свеч. Я не понимал, как можно привести домой собаку или кошку, относиться к ней как к собственному ребенку и любить годами, зная, что продолжительность их жизни гораздо меньше нашей. Словно намеренно разбивать себе сердце. Теперь я понял. Проведенное вместе время стоит разбитого сердца. Не злись, я не сравниваю тебя с животным, но если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и уйти из кафе за минуту до твоего появления или остаться в офисе и не заходить в квартиру в день, когда вы подписали договор аренды, я бы ею не воспользовался. Даже зная, чем все закончится. Даже зная, что в конце концов мне разобьют сердце. Потому что все самые прекрасные дни моей жизни были с тобой. И я ни на что их не променяю. Лучше быть несчастным после того, как ты меня полюбила, чем быть счастливым, никогда не зная тебя. 6 августа. Стелла, помнишь, как мы столкнулись в вестибюле тем вечером, когда подписали соглашение? Ты сказала, свидание — это когда приглашают кого-нибудь поужинать, выпить и, может, подержать за руку. Или в качестве альтернативы пообниматься на скамейке с видом на реку, шептать милые глупости и поцеловать на прощание. Тогда сказанное тобой показалось мне ужасным. Но если ты когда-нибудь ко мне вернешься, я все спланировал. Мы поужинаем в моем любимом итальянском ресторане в Колумбия Хайтс. Это крошечное заведение, едва ли способное вместить дюжину посетителей одновременно, но они делают вторые лучшие ньокки в мире. После моей бабушки. Ее больше нет, но когда я был маленьким, я приходил к ней после школы, и она часами учила меня готовить. Кроме времени, проведенного с тобой, это были самые счастливые дни в моей жизни. Хохотать с ней на кухне, раскатывать тесто и пачкаться в муке, пока играет ее любимая старая музыка из 60-х. Ее ньокки были моим любимым блюдом. К сожалению, рецепт потерялся после ее смерти, но когда я попробовал их в том ресторане, оказалось максимально похоже на то, как готовила она. Знаю, я отклонился от темы, но мне хотелось поделиться этой историей. Я никогда никому не рассказывал, как научился готовить. В любом случае, думаю, ресторан тебе понравится. Потом чего-нибудь выпьем в соседнем баре и пойдем на набережную, сядем на скамейку у реки, будем целоваться, держаться за руки и шептать сколь угодно милых глупостей. Ведь если это свидание состоится, значит, ты меня простишь. А если ты вернешься, я больше никогда не дам тебе повода уйти. 12 августа. Стелла, сейчас 2:30 ночи. Я не спал почти 24 часа. Но я не могу заснуть, не сказав тебе это. Я стараюсь, бабочка. Я чертовски стараюсь. Держаться от тебя подальше. Не думать о тебе, не любить тебя. Моя жизнь была бы гораздо проще, если бы я мог двигаться дальше, но я не могу. Даже если ты никогда меня не простишь, даже если больше никогда не заговоришь со мной, даже если будешь двигаться дальше, я все равно буду любить тебя. Ты всегда будешь моей первой, последней и единственной любовью.